Глава 13. Встреча с Марией была назначена в уютном кафе «Лимон» в центре города. Я приехала немного раньше, заказала кофе и села у окна, наблюдая за неспешным течением воскресной жизни. После вчерашней победы в суде мир казался другим, более ярким, более дружелюбным. Впервые за многие недели я могла позволить себе расслабиться и подумать не о выживании, а о будущем. Мария появилась точно в назначенное время – элегантная, уверенная, с портфелем в руках и улыбкой на лице. За годы разлуки она приобрела тот особый лоск, который отличает успешных людей. «Лена!» Она тепло обняла меня, присаживаясь напротив. «Ты прекрасно выглядишь, отдохнувшая какая-то!» «Вчера был хороший день», — улыбнулась я, не вдаваясь в подробности. «Расскажи лучше о себе. Что за дело ты открыла?» Мария заказала латте и откинулась на спинку стула. «Упаковочные материалы. Картонные коробки, пакеты, этикетки – все, что нужно для интернет-магазинов и мелких производств. Рынок растет невероятными темпами, а качественных поставщиков катастрофически не хватает». Глаза ее загорелись тем особым огнем, который появляется у людей, когда они говорят о любимом деле. «Я 5 лет работала в Москве в крупной логистической компании. Изучала рынок изнутри. Поняла, что здесь, в регионах, огромная ниша. Местные предприниматели вынуждены заказывать упаковку в столице, переплачивать за доставку, ждать неделями». «А ты решила закрыть этот пробел?» — кивнула я, все больше заинтригованная. «Именно. Начала полгода назад с небольшого склада и 3 видов коробок. Сейчас уже 20 наименований, 10 постоянных клиентов. Но растем медленно, не хватает рук, связи, опыта в продажах». Мария достала из портфеля планшет, показывая презентацию с цифрами и графиками. «Ну вот наша текущая ситуация. Оборот пока скромный, но динамика отличная. Проблема в том, что я технарь по образованию, а продажи — это искусство, которому нужно учиться». Я внимательно изучала цифры. Бизнес-план выглядел реалистично, цифры обоснованы. Маржинальность высокая, конкуренция пока слабая. Единственное узкое место — действительно продажи. «И тебе нужен партнер по развитию бизнеса?» — уточнила я. «Нужен единомышленник», — поправила Мария. «Человек с опытом работы с клиентами, пониманием финансов, умением договариваться. Твое резюме я помню, ты была одной из лучших в группе. Всегда умела находить общий язык с людьми». Она помолчала, изучая мое лицо. «Лена, я знаю, в какой ситуации ты сейчас находишься, но чувствую, тебе нужны перемены. А мне нужен человек, которому я могу доверять. Предлагаю равное партнерство». «Равное?» – удивилась я. «Но ведь ты уже вложила деньги, создала базу». «А ты принесешь то, чего у меня нет? Опыт продаж, связи, свежий взгляд. Плюс энергию человека, который готов доказывать свою состоятельность. Поверь, такие люди дорогого стоят». Предложение было заманчивым, но я чувствовала себя обязанной быть честной. «Маша, сейчас у меня сложный период. Развожусь, денег почти нет. Не смогу сразу внести серьезный вклад». «А и не нужно», — махнула рукой Мария. «Пока работаешь за долю без вложений. Будешь привлекать клиентов, развивать направления, помогать с планированием. А когда появятся свободные деньги, официально войдешь в долю». Она наклонилась вперед, говоря доверительно. «Честно говоря, мне нужен не столько капитал, сколько человек, который разделит ответственность. Одной тащить бизнес тяжело». Мы просидели в кафе 3 часа, обсуждая детали. Мария показала фото склада. Небольшое, но аккуратное помещение в промзоне, заставленное коробками и рулонами упаковочной пленки. Рассказала о клиентах, поставщиках, планах развития. Все выглядело серьезно и перспективно. «Подумаешь?» — спросила она, когда мы прощались. «Обязательно», — пообещала я. «Дай мне пару дней». На следующий день я забирала Алину. Родители встретили меня на вокзале. Дочка повисла у меня на шее, не желая отпускать ни на секунду. «Мамочка, я так соскучилась!» — щебетала она, пока мы ехали домой. «А котенок правда поедет с нами?» «Конечно, солнышко. Как мы его назовем?» «Пушок», — без колебаний ответила Алина. «Он такой пушистый и белый!» Вечером, когда дочка уснула в своей кроватке, а котенок устроился рядом с ней пушистым комочком, мы с родителями долго говорили на кухне. Я рассказала о предложении Марии, о своих сомнениях и планах. «Рискованно», — покачал головой отец. «Бизнес — дело непредсказуемое. А если что-то пойдет не так? Зато перспективно, возразила мама. Дочка умная, справится. И потом, работать на себя всегда лучше, чем на дядю. Решение пришло само собой во вторник утром, когда я пришла в магазин и увидела там Риту. Секретарша Кости, теперь уже, видимо, его официальная подруга, покупала средства для мытья посуды. Она смущенно поздоровалась, но я ответила вежливо и профессионально. Весь день я думала об этой встрече. О том, что могу всю жизнь проработать кассиром, встречая людей из прошлого и объясняя им, как сложилась моя судьба. Или могу попробовать построить что-то свое, стать хозяйкой собственной жизни. В конце смены я подошла к Валентине Петровне. «У меня появилась возможность заняться бизнесом. Хочу попробовать». Она улыбнулась, и я поняла, что она не удивлена. «Я всегда знала, что ты здесь надолго не задержишься. Слишком ты умная для кассы. Удачи тебе, милая». Вечером я позвонила Марии. «Я согласна. Когда начинаем?» «Завтра же!» — обрадовалась подруга. «Приходи к 10, познакомлю с командой». Но перед этим случилась встреча, которая окончательно изменила мое понимание происходящего. В среду утром позвонил Савельев. Голос адвоката звучал серьезно, даже торжественно. «Елена Сергеевна, нам нужно встретиться. Срочно. У меня есть информация, которую вы должны знать перед судом по разделу имущества». Встречу назначили на половину седьмого вечера в его офисе. Когда я пришла, Савельев выглядел усталым, но удовлетворенным. Таким бывают люди, завершившие сложную и важную работу. На столе лежали несколько толстых папок с бумагами. «Садитесь, Елена Сергеевна». Он указал на кресло напротив своего стола. «Нам нужно поговорить о том, с кем мы имеем дело, и о том, как нужно защищаться от таких людей». Я села, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Что-то в его тоне настораживало. Слишком официально, слишком мрачно. «Последний месяц я занимался не только вашим делом», — сказал он, открывая первую папку. «У меня есть связи. Они профессионалы в некоторых вопросах, и я попросил их внимательнее присмотреться к деятельности семьи Светловых». Он достал стопку документов, разложил их на столе. «То, что мы обнаружили, превзошло все мои ожидания. Это не просто влиятельная семья с большими деньгами. Это криминальная структура, прикрывающаяся респектабельностью». Я склонилась, разглядывая документы. Справки, выписки, банковские операции. Все выглядело очень официально и очень серьезно, а цифры заставляли кружиться голову. «Фиктивные сделки с недвижимостью на общую сумму 15 миллионов рублей», объяснял адвокат, показывая банковские справки. «Схема простая. Покупка квартир и домов по заниженной стоимости у подставных лиц. Затем немедленная перепродажа по рыночной цене. Налог с разницы не уплачивался, деньги выводились в тень». Он открыл вторую папку. «Откаты по муниципальным подрядам. Компания «Богатырь» получала заказы от мэрии по завышенным ценам. Разница между реальной стоимостью работы, заявленной, составляла от 30 до 50%. Часть этой суммы возвращалась чиновникам наличными». Третья папка оказалась самой толстой. «Сокрытие доходов через офшорные компании. Деньги выводились на Кипр через фиктивные сделки. Затем возвращались в Россию как инвестиции. Схема работала 5 лет подряд. Только за прошлый год таким образом было сокрыто от налогов 8 миллионов рублей». Четвертая папка содержала фотографии и записи разговоров. «И это еще не все. У нас есть показания двух свидетелей о том, как происходили эти сделки. Один из них – бывший бухгалтер «Богатыря», который вел двойную отчетность. Второй – курьер, который лично возил взятки чиновникам». Я смотрела на документы и чувствовала, как перехватывает дыхание. Масштаб махинаций поражал воображение. Эти люди годами обворовывали бюджет, уклонялись от налогов, подкупали чиновников и при этом строили из себя столпов общества. «Максим Игоревич?» – тихо спросила я. «Это же серьезные уголовные дела. За такое сажают на большие сроки. Почему вы мне это показываете?» Адвокат откинулся на спинку кресла, снял очки, устало потер переносицу. «Елена Сергеевна, я 20 лет работаю семейным адвокатом. За это время через мои руки прошли сотни дел. Видел много таких семеек, влиятельных, богатых, привыкших решать все деньгами и связями. И знаете, что я понял за эти годы? Он встал, подошел к окну, посмотрел на вечерний город. С такими людьми нельзя играть по честным правилам. Они их просто не признают. Для них закон — это то, что можно купить или обойти. Мораль — пустой звук. Справедливость — удел слабых. Я некоторое время молчала, пытаясь осмыслить услышанное. «И что нам с этим делать?» — спросила я, чувствуя, как внутри нарастает странная смесь ужаса и решимости. «Ничего особенного», — адвокат улыбнулся впервые за весь вечер. «Просто хочу, чтобы вы понимали ситуацию. На следующей неделе суд по разделу имущества и взысканию алиментов. Светловы попытаются давить, угрожать, запугивать. Будут говорить о своих связях, о том, что раздавит вас». Он достал из ящика стола небольшую флешку. «Ну, теперь у нас есть чем ответить. Здесь копии всех документов. Если они перейдут границы дозволенного, мы будем готовы показать им, что такое настоящая сила». «А если они этого не сделают?» «Тогда информация останется в сейфе», — пожал плечами Савельев. «Я не мститель, Елена Сергеевна. Я защитник. Если они оставят вас в покое, получат свой законный минимум по алиментам и разделу имущества. Никто их трогать не будет». Он встал, запирая документы в сейф. «Но если попытаются снова играть грязно, использовать связи, давить на суд, тогда узнают, что такое справедливое возмездие». Домой я ехала в автобусе, прижимая к груди сумку с флешкой. Чувства были противоречивыми. С одной стороны, появилось ощущение защищенности, понимание того, что теперь у нас есть серьезное оружие против Светловых. С другой стороны, мне было тревожно от осознания того, что приходится играть по их правилам, использовать их же методы.